Глава 4. Пятница, 18 марта, день. Вашингтон, Пенсильвания, авеню. Точка прицела горела кружочком слепящего красного света. Он плясал, то перескакивая с лацкана на галстук, то расплываясь по белой рубашке, словно пятная ткань светлой артериальной кровью. Но вот ход времен отсчитал секунду, и уродливая рама беспилотника, висевшая на размытых тенях пропеллеров, качнулась, будто теряя равновесие. Набрать высоту или отлететь мультикоптер не успел. В него уткнулся кудлатый шлейф бледно-синего дыма. Граната лопнула блеснущим клубом огня, и дрон закувыркался вниз. Финита. Синти отпустил энергичный фак, а меня, не унявшего бурное дыхание, затрясло от кашляющего смеха. «Пронесло!» — сипло вытолкнул я. Со слоновьим топотом набежали телохраны. Было забавно наблюдать, как их озверелые рожи перетягивало улыбками умиления. Скачив сам, я помог подняться Синти и, отряхиваясь, слушал доклад здешнего начохра. Кто стоит за покушением, неизвестно, но удалось запеленговать дроновода. Сейчас тот квартал плотно окружен, началась облава. Видимо, сомнение слишком заметно отразилось на моем лице. И без того раскосые глаза миссис Даунинг еще больше сузились. «Майкл», — сказала она сдержанно, — «Россия всегда вела в области РЭП. Знаю, у вас есть системы для отражения и перехвата беспилотников. Мы бы засунули кичливую гордость в одно место и купили бы большую партию. Дроны — это такая зараза». «Насчет шопинга обращайтесь», — мол, голос звучал все еще сипло. «Рекомендую Солярис Н или Палантин». Умолчав о боевых высокоэнергетических лазерах, я продолжил озабоченным тоном. «Миссис Даунинг, метились не в вас, прицел навели на меня. Возможно, спутали с хозяином кабинета? Уж не Эдуарда ли Эдуардовича заказали?» «Очень даже возможно, товарищ Гарин», — послышался знакомый голос из дверей, старательно выговаривавший русскую речь. Тискаясь в дверях, вошли сразу двое — директор ФБР и вице-президент. Церемонно приветствуя очкастого Кеннеди-младшего, я крепко пожал руку Чарли, призраку медведя. «Здорово, краснокожий брат мой!» Индеец оскалился, раздвигая губы, не привыкший улыбаться. «Здорово, блинарицей! Я как чувствовал, придержал это!» Мы отошли в сторонку. «Помнишь Аиджа?» — спросил Чак в полголоса. «Еще бы», — хмыкнул я. «И врагом был, и другом». «А мы вчера побывали в резервации, навещали старого шамана Глэйда Нохча. Сморчок совсем, но выкурил с нами трубку мира. Я боялся, что Кеннеди вернется, а нет. Сидел у костра торжественный, как вождь. А старикашка тот еще прохиндей, глазки хитренькие, говорит, видение ему было, и указал, где искать Аиджа, в Мэриленде, в отрогах голубого хребта, там, дескать, и прятался паранорм». «И как?» — чуток напрягся я. «Нашли?» «Нашли», — кривовато усмехнулся Гауфсбир. «Только что оттуда. Не слишком далеко, просто дорога скверная. Пещеру не сразу отыщешь, вход за скалой, со дна долины не увидеть. А поднялись, сразу тропы разглядели. Грот не шибко глубокий, но сухой. Кострище, высохшие еловые лапы, вроде перины, сверху одеяло, а на нем Аиджа. Мумия. Что интересно, одеяло заплесневело и одежда сгнила, а усохшее тело вообще тленом не тронуто. Лежит паранорм, скалится, кожа кости обтянула, жесткая, как фанера, и ничего ее не берет. Главное, там же и лисиц полно, и волки водятся, но в самой пещере ни одного следа. Мы с Эдвардом Ход камнями заложили, глыбы выбрали потяжелее. Не знаю уж, как там насчет души, а мощи пускай упокоятся. Правильно, — серьезно кивнул я, глянув на Кеннеди с новым чувством. Похоже, этого человека можно будет уважать. Вообще интересный клан. Всякого люда наплодил, но не дурачья. «Дамы и господа», — заулыбался вице-президент, живо оглядываясь, — «пройдемте в зал по соседству, а то здесь из окна дует». Посмеиваясь порой натужно, все переместились в обширный конференц-зал и расселись за огромным круглым столом. В блестящей полировке отражалась люстра, достойная потолка Большого или Кировского театра. Директор НАСА явно нервничал. Он постоянно поправлял очки, сбивался с мысли, дрожащими пальцами тасуя листки с распечатками. Сотрудничество наших держав на орбите, освоение Луны во имя мира и прогресса, начало космической экспансии человечества. Упарившись, директор облегченно сел в кресло, а Дорси, наоборот, воздвигся. «Прессы и телевидения рядом нет», — улыбнулся он, оглядывая собравшихся, — «поэтому обойдусь без лишнего пафоса». «Предстоящий полет на Марс нельзя назвать совместным. К Красной планете отправится русский корабль, хотя экспедиция пойдет с нашим участием. Во-первых, мы поставили Совкосмосу наши плазменники. Именно они понесут экспериментальный межпланетный корабль «Солковский» к цели и позволят достигнуть ее всего за 5 недель. Во-вторых, штурманом Циолковского официально утверждена гражданка США Шарлотта Блэквуд, астронавт и астрофизик. Мистер Гарин? Но можно сидя, — торопливо вставил Кеннеди. Я кивнул, складывая руки на стол и сцепляя пальцы. Старт намечен на июнь месяц. Выведем корабль на ариоцентрическую орбиту, совершим посадку в долине Маринер. Проработаем на поверхности Марса 5 суток. Соберем образцы, добудемся до вечной межвоты, или как ее там называют планетологи. Конечно, значимых, интересных мест на Марсе полно. Но начнем мы с долины Маринер. Если уж искать признаки жизни на Красной планете, то именно там. Вообще же хочу сказать, что экспедиция на Марс не преследует, как ранее, политических целей. Да, мы поднимем там красный флаг, но и звезды полосатые рядом воткнем. Кстати, сразу отмечу, что мисс Блэквуд не придется гулять по марсианским просторам. По технической необходимости она останется на орбите вместе с обоими бортинженерами. Надеюсь, она не слишком расстроится. То есть, что я хочу сказать? Наши цели исключительно научного плана. Директор НАСА тут уже говорил о космической экспансии, а ведь экспансия — это прежде всего изучение, разведка. Нами разработана многолетняя программа исследовательских работ, и наши космонавты, надеюсь, что и ваши астронавты, побывают и в лабиринте Ночи, и на вулкане Олимп, и в полярных районах Марса, и в районе Хеллас, где обычно начинаются пылевые бури. Впрочем, и эта самая первая экспедиция не ограничится одной лишь долиной Маринер. Циолковскому предстоит полет к Церере, а экипажу выпадет шанс посетить сразу 2 или 3 места на астероиде. Пока в планах изучения кратера Урвара и горы кривого вулкана Ахуна. Я излагал события близкого будущего слегка в чуже, внимательно рассматривая обращенные ко мне лица. Заинтересованные, удивленные, дружелюбные. И гадал, как быстро сегодняшние партнеры могут снова обратиться в вероятного противника. Выходило, что очень даже скоро. Избыть былую вражду, промыть, выскоблить мозги, загаженные многолетней ложью, извращенными нарративами. Жизни одного поколения явно недостаточно, чтобы очиститься полностью и наработать критическую массу доверия. Но, как говаривал один высокопоставленный предатель, процесс пошел. Вторник, 22 марта, день. Новощелково, проспект Козырева. «Не Вашингтон», — подумал я, выезжая к ОНЦ. «У нас своя весна, наметы неопрятного серого снега стыли лишь в тени деревьев, а на солнышке чернели оледеневшие сугробы, оплывая влагой. Парному духу земли и терпкому запаху набухающих почек рано еще голову кружить. Одно лишь озеро радовало глаз зеленой травянистой опушью. Над водной гладью стелился, завивался пар, а на том берегу белела градирня АЭС, похожая на исполинскую чернильницу-невыливайку. Скоро речка вскроется, и грязные льдины закружат между берегов, будут толкаться и таять, как зефирки в кофе. Бридер в 500 мегаватт грел воду, как банная печь. Народ пока не решался на купание, а вот в клубе аквалангистов уже хохочут, открывая сезон. Некий ихтиандр, смешно шлепая ластами по колышущимся понтонным мазкам, браво гикнул и кувыркнулся спиной в воду. Плюс 18, жить можно. Выйдя из машины, я зашагал к центру, оглядываясь на хомо-акватикусов. В клубе нынче царствует и правит Антоха, а все мои девчонки, и старые, и малые, целыми днями там пропадают. «Ну, ты скажешь», — поморщился я, — «старые». Даже Ритка, моя ровесница, выглядит максимум на 30. Наташка и вовсе тянет на студентку-первокурсницу. Ведьмочка, что с нее взять? «Малые», — подумав мне, — Наталишка уже годика два расцветает, подметая Марину Сильву. Аллея и вовсе вымахала в настоящую диву. Ноги от ушей, это понятно, так ведь и ростом с меня. И размер груди больше, чем у мамочки. Роскошная блондинка. Голубые глазищи сияют, золотистая грива волос пружинисто покачивается. Прелесть. Вот только глупенькой очаровашкой даже притвориться не может. Леденящий интеллект во взгляде Леи заморозит любого приставалу с IQ ниже 150. Талия уже беспокоиться начинает. Дочечка совсем парнями не интересуется. А я ее снисходительно успокаиваю. Какие еще парни на фоне такого-то папочки? Вздохнув, я прошагал в гулкое фойе Института времени, пожимая руку бдительному Рустаму и раскланиваясь со встречными. В кабинет подниматься желания не было, и меня понесло в лабораторию локальных перемещений. Привычного низкого гула ускорителя тахионов не слыхать, но и тихо не было. За тяжелой стальной дверью галдели практиканты с физфака МГУ. Тощие, взъерошенные, по моде не стриженные, они с бешеным итальянским темпераментом махали руками, отчего полы незастегнутых халатов реяли куцами белыми крыльями. Оборону держал один Алехин, спиной прижимаясь к зеленоватому стеклу хронокамеры. Худущее длинношее создание в круглых очках бушевало, приплясывая перед Антохой и надсаживаясь. «Да хоть как можно назвать! Только чем эта ваша хронокамера отличается от машины времени? Да ничем! Ну, не знаю. Если вы говорите, что путешествия во времени возможны, то...» «Ладно, допустим. Но тогда, вероятно, попадая в прошлое, человек способен лишь наблюдать за происходящим, но не вмешиваться. Так ведь? Иначе лавиной пойдут логические противоречия, вроде парадокса дедушки. Ну, вы помните, конечно. Если я вдруг отправлюсь в прошлое и убью своего деда, то не родится моя мама, а в результате и я сам не появлюсь на свет». Антон спокойно выслушал Длинношеева. «Вы знаете, коллега, — наметил он улыбку, — все эти казуальные страсти совершенно не мешают частицам в микромире путать причины и следствия. Более того, не существует закона природы, который бы устанавливал строгость и направленность причинно-следственных связей. Но это я так, к слову, поскольку витийствовать на эту тему можно долго. Вы что думаете, стены этого научного заведения не тряслись от споров и дискуссий? О! Но один товарищ положил предел досужей болтовне. Кстати, тоже физик, профессор и членкор, и зовут его Игорь Дмитриевич Новиков. Так вот, он еще в 80-х предложил принцип самосогласованности, позже названный постулатом Новикова. Данный постулат утверждает, что любые события в прошлом, связанные с путешественником во времени, неизбежно будут согласованы с уже существующей историей. Другими словами, если что-то произошло в прошлом, то это не может быть изменено, а любое вмешательство попаданца будет таким, что оно само становится частью уже сложившейся истории и лишь дополнит ее. «Это касается бедного дедушки, которого Генка хочет привить?» — ухмыльнулся широкоплечий и узкобедрый студент, похожий на треугольник. «Именно», — щелкнул Антон масластыми пальцами, — «согласно принципу согласованности, Генка неизбежно столкнется с обстоятельствами, которые не позволят ему кокнуть деда. Оружие может дать осечку». Он может передумать, или же Генкины действия, наоборот, приведут к тому, что дедушка встретит будущую жену. Таким образом, петля причинности замыкается, а история остается последовательной. Даже в рамках Отто Эйнштейна, не говоря уже о симметричной теории относительности Колмогорова, допускаются замкнутые временные кривые, окольные, так сказать, пути, по которым объект может вернуться в свое собственное прошлое. А постулат Новикова предлагает логичный способ избежать при этом парадоксов. Я не выдержал и похлопал в ладоши. Практиканты дружно повернули свои умные головы, а Антон расплылся в коварной улыбке. Картинно вытянув руку, он представил меня, изображая благоговение. «Сам Михаил Петрович Гарин!» Я небрежно сделал ручкой пытливой молодежи и энтузиастов-максималистов вынесла в коридор. Судя по гомону, они продолжали бросаться аргументами, увертываясь от контраргументов. «Все это очень хорошо, но...» Я расстегнул пиджак и повалился на диванчик. «Но...» — задрал бровь Антон. Услыхав о ЧП в Вашингтоне, он сдвинул брови, и между ними залегла складочка. «А вот и думай», — мне уныло вздохнулось, — «киллеры просто ошиблись, приняв меня за Кеннеди, или мистер Гарин как раз и был мишенью? А теракт в Гамме?» «Постой», — Алехин нахмурился, — «так вроде же вычислили заказчика этого Дока Умарова». «А вот кто был организатором?» Кто как раз и должен был послать СМС на телефон смертницы, неизвестно, — отпасовал я. Следствие зашло в полный окончательный тупик. Оказалось, что теракт — следствие цепочки квазислучайных событий. Более того, непонятно откуда вообще взялась сама бомбистка. Все, что о ней известно, — это имя Изабелла. «Слушайте», — донеслось из коридора, — «а может, это козни гомеостазиса мироздания?» Я обернулся. Упершись ногами в высокий комингс, в дверях теснились плотный, налитой здоровьем Киврин и вечно сухощавый Корнеев. «Да ну», — затянул разочарованно Антон, — «тогда получается, что гомеостатическое воздействие вступило в противоречие с причинностью». И в любом случае было бы блокировано мирозданием. Что в итоге и произошло. Бомбистку подорвала не случайная СМС с новогодней рассылкой, а целенаправленное воздействие... В последний момент, вспомнив о секретности, агент Антоний еле выкрутился. Одного человека. «Ну, как ни крути, как ни верти, а нашей Альфе повезло несколько раз подряд». И началось все вовсе не в 74-м, товарищ попаданец, а еще летом 1915-го, когда Максимилиан Федорович Ивернев намыл в Мургабе серые кристаллы. Далее все пошло по цепочке, в которой каждое последующее событие с вероятностью почти 0,99 вытекало из предыдущих. Я еще не рассчитал окончательно базовую модель событий мира Альфы, прикидывал только, но даже из чернового варианта видно, что гомеостазис должен был очень быстро отторгнуть попаданца, как инородное тело. Но что-то в этой сказочке пошло не по сюжету. Предположительно из-за того, что юный Альфа Гарин оказался идеальным реципиентом для сознания старикашки Гарина из Гаммы. «Но-но-но!» — выразился я с надменностью старпера. Витек хихикнул, а вот Алехин как будто и не слышал меня. Антоху несло. «Да!» — с жаром воскликнул он. «Юный Мишка не только твоя генетическая, но и ментальная копия. А у вас с ним наверняка были идентичные подсознания, идентичные ауры. Уверен. Вот поэтому иммунитет мироздания и дал поначалу сбой. А когда гомеостазис все-таки включился, было уже поздно. Ты уже успел не только спасти Рабби Рехавама и Марину, но и столкнуться с Ритой Сулимой в бассейне. А это поставило гомеостазис мироздания перед неразрешимой дилеммой». «Все-то ты знаешь», — проворчал я, вспоминая чудное видение, юную Риту в раздевалке. «Получается», — туго проворачивались мысли, — «получается, гомеостазис начал охоту за мной примерно с того дня, когда Рита упросила проводить ее до дома, а то там один шпаненок решил, что она его невеста». Трое коллег сцепились в споре, но я их не слушал, последовательно перебирая бусины на четках логики. Как его звали хоть? Вроде Бугор. Ха-ха. Золотые дни весны моей. Проводил, да. Антон прав. Когда я попал в себя, меня уберегли наши сходства. А потом? Потом было поздно. Во-первых, изменения реальности уже приобрели необратимый характер, и все попытки гомеостазиса уничтожить меня были бессмысленными. А во-вторых, Рита в тот момент уже четко определилась, что Миша Гарин будет принадлежать ей еще до выпускного. Правда, сам я о далеко идущих девичьих планах еще даже не подозревал. Но именно это обстоятельство связывало руки гомеостазису. Уничтожив инородное тело, он сломал бы судьбу Рити, она должна была стать великой актрисой. Вот гомеостазис и метался все эти 40 лет, как семиногий баран без мозжечка, а терактом на Манежную он как бы пытался зайти для решения проблемы с другой стороны. Но и тут мы гомеостазис переиграли. Нашелся болт с левой резьбой на хитрую гайку. Вернувшись из переживаний былого в реал, я прислушался. «Гомеостазис — неразумная сила», — журчал Антоний, — «и не сверхъестественная, это явление природы. Его надо изучать, по примеру Вечеровского, чтобы затем использовать на благо. Хотя бы для гармонизации мироздания». «А Пуркуа бы нет», — подумалось мне. «Взять, да и отменить закон природы». Или переписать. Подходящая задача для человека всемогущего. Суббота, 2 апреля, день. Московская область, Раменская. Израиль Аркадьевич чувствовал себя счастливым вторую неделю подряд. Вообще-то ощущение маленького счастья редко покидало Изю. Просто в последние дни восторг и блаженство переполняли загадочную еврейскую душу. К довольству жизнью, к любви и прочим радостям бытия прибавилась пьянящая свобода. Миха Гарин уговорил-таки зловредного директора Института всемирной истории отпустить на волю старшего научного сотрудника Дина Вицера. Макарычу страшно не хотелось расставаться с Изей. Кто ж теперь будет писать за него статейки в солидные научные журналы? Однако секретарь ЦК не тот человек, с которым спорят, тем более, когда пальцы в ботинках поджимаются от трусоватой неловкости. И вот у Изи исполнилось давнее желание — работать в одной связке с Михой. Оно возникло, наверное, еще в пустыне Негев на съемках видео Иисуса, где Навицера в те дни и ночи словно некий волшебный вихрь подхватывал, занося в страну великих тайн. Что вообще можно чувствовать, когда при тебе раскрывается мрачный, но волнующий секрет Вильфреда Дорогази, когда ты держишь в руках те самые серые камни? И вот сбылось. Гарин пристроил одноклассника на сверхсекретный объект в Раменском – Институт внеземных культур. Именно здесь в стеклопластовых вакуумных цилиндрах возлежали мумии страшненьких рептилоидов. А в прозрачных сейфах хранились все артефакты, вплоть до мелких имплантов, выуженных из сублимированных мозгов пришельцев. И в Динавицере с прежней страстью возгорелась мечта — написать докторскую. Только не мусоря пару черепков, засиженных веками, как мухами. Нет, надо было совершить настоящее открытие. А уж когда Изи дотронулся до выпуклых букв инопланетного алфавита, пальцами поводил по строчкам, то его переполнило великолепное ощущение находки. Он нашел не просто тему для диссера. Он обрел цель, придавшую жизни смысл, разгадать внеземные письмена. Их было немного, 32 таблички, большие, с текстами на пару страниц и маленькие, в половину абзаца. Рептилоиды приваривали их на шестигранные бока энергоблоков, на свои скафандры, на стены лунной базы. Значки линейного алфавита выглядели простейшими. Стоячая палочка, как римская цифра 1, лежачая палочка внизу, лежачая сверху, как буква «Г», как буква «Л», а руна «плюс» или единственная неугловатая «О», буква «П» вверх перекладины и вниз перекладины, и вообще боком. И что-то похожее на «Т» и тоже в трех положениях. Самой сложной руной выглядел квадратик, всего 19 рун. Понятно, что ждать вирши не приходилось. Скорее всего, в табличках крылись некоторые параметры или скучные увещевания по технике безопасности. Но разве в этом дело? Дешифровать язык иной цивилизации. И Виталий Лаврентьевич, старенький искатель берестяных грамот, благословил Изю на сей научный подвиг. «Приехали», — объявил водитель Каруса, выключая мотор. Динавицер мигом подхватился, но по ступенькам электробуса сошел преисполненный достоинства и невозмутимости. Впрочем, шалый апрель тут же внес поправку. Теплый ветер растрепал солидную прическу кандидата исторических наук, повеяв прелью и тем томным вешним духом, что мутит даже степенное, рафинированное сознание академиков необузданными позывами. И пускай по интерсети пророчит мокрый снег, это уже не имеет значения. Зиме конец. Вобрав полную грудь теплого весеннего воздуха, Изи бодро зашагал к КПП, на ходу доставая пропуск. Строго тут у них. Динавицера сравнили с фото, просветили, слечили отпечатки пальцев. Мигнул лазер, срисовывая сетчатку глаза, и стальная дверь открылась, пропуская на режимный объект. Щурясь на солнце, Израиль Аркадьевич заулыбался ясному утру и весне, памятью возвращаясь к прерванным мыслям. Если хорошенько подумать, в этом его ощущении счастья кроется компонент, о котором умалчивает и Аля, и он сам. Когда Соня вышла замуж за Макса Гирина, Изя смутился от нечаянной гордости. Вышло так, что они породнились с Гаринами. Ведь сватья была Мишкиной сестрой. «Настя сватья», — загрустил на секундочку Динавицер. «А сам-то дед Изя». Впрочем, супруги гордились своим нечаянным родством по-разному. Альбина цепенела от восторга, чувствуя приближенность к знаменитой киноактрисе, а вот Изя ощущал нечто подобное по отношению к Михаилу. Каково слыть родственником нового Эйнштейна? «Да нет», — скривился Израиль, — «при чем тут глупое тщеславие? Просто с Мишкой интересно». Самую необычную, самую вздыбленную фантастику он раскатывает в плоскость Будин. Бродить по сопредельным пространствам, переместиться в прошлое, раскапывать базу пришельцев. Изи одолел пост внутренней охраны и сразу двинул к спецсектору, бросив торопливое «здрасти» в согбенную спину Янина. Ученый трудолюбиво корпел над диском типа В2. Историк одолел две двери тамбура и часто заморгал. Яркий голубоватый свет, падавший с потолка, казался холодным, да тут и в самом деле было не жарко. Преодолев неизбытый детский страх, динавицер приблизился к цилиндру саргофага. Огромные, широко раскрытые глаза рептилоида приводили в содрогание, но мурашки по телу сыпанули не от этого. Изю в который раз потрясла неприкрытая простенькая истина, тоскливое понимание мимолетности бытия. Эти мумии — все, что осталось от разумных существ. Все, что осталось от их расы. Век цивилизации недолг, тысячи, десятки тысяч лет. Даже если гуманоиды или негуманоиды уцелеют, прикоснувшись к силе атома, и дружно зашагают тернистым путем познания. Долго ли им идти? Вселенная бесконечна, но не беспредельна в формах материи, пространства и времен. Минут 100 или 300 веков, и разумные познают все тайны, для них не останется пределов знаний. И что тогда? Медленное угасание или вечная нирвана? Каково быть всемогущими всеведущими и не испытывать ровно никаких желаний? «Ну, мне до этого пока далеко», — проворчал динавицер. «Хочу, но не могу». Выведя на экран Коминтерна 11 чужепланетные тексты, он воровато оглянулся и кликнул по иконке «Печать». Тот же день, позже, Москва. Проспект Вернадского. Не задержавшись, как Янин, Изя покинул режимный объект ровно в 5 вечера. Белый-синий карус довез его до станции метро Рязанский проспект, а вышел Израиль Аркадьевич на юго-западный. Вот только не пошагал дисциплинированно домой, как велела супруга, метко прозванная Соней, заставлятелем, а направился в гости, хоть и не был зван. Дверь открыл Аркадий Натанович. Седой и малость схуднувший, но по-прежнему был бодр. «О, весело!» — забасил классик. «Кто там?» — глухо донесся голос Бориса Натановича. «Наш критик явился!» Шаркая тапками, младший брат ввалился в прихожую. «Какие люди!» «Оба дома!» — Изя пожал протянутые руки. «Это я удачно зашел!» «Как жизнь? Хорошо? Как женщины?» Похохатывая, хозяева провели гостя в зал. И динавицер, не размениваясь на предисловие, вытащил из-за пазухи файлик с тощей стопочкой распечаток. «Вы, Аркадий Натанович, филолог, а это...» — Изя шлепнул по листкам. «Тексты из зоны посещения». «Признаюсь, я совершил серьезный проступок, вынеся их с секретного объекта, но ведь не корости ради, а во имя науки. Вдруг вы разгадаете, что здесь накалякали братья по разуму?» «Израиль Аркадьевич», — укоризненно забасил писатель, — «что я вам, новый шампальон?» «Нет», — с театральной пылкостью воскликнул динавицер, — «новый Кнорозов. Я уже выпросил у Михи, у Михаила Петровича, нейрокомпьютер Альхон и приволоку его сюда, к вам вместе с главным конструктором. Он все покажет, всему обучит. Вы ему только книжку свою подпишите и увидите высшую степень развития гомо сапиенса, полностью удовлетворенного человека. Аркадий Натанович густо захохотал. «Борька, гляди, как проявляется богоизбранность в хитроумии. Ладно, волоките обоих. Хоть гляну, в чем там Гэл Кристаль Инсайт». Тот же день, позже. Гамма. ФРГ Пенемюнде. Багров вырулил к берегу и кряхтя вылез из-за руля. Сырой ветер ударил наотмашь, обдавая миллиардера йодистым запахом и вонью гнивших водорослей. Балтийское море недовольно ворочало волны цвета темного бутылочного стекла и шумом, словно в сильнейшем раздражении, накатывалось на берег, дошвыривая грязную пену до сухой травы, проросшей на мелких дюнах. Данила довольно крякнул, вдыхая полезную соль и слушая тоскливый крик чайки. Хорошо. Долго же он искал удобное место, пока не вспомнил, как однажды заехал в Померанию отдохнуть после долгих и нудных переговоров с немцами. Тогда, правда, стояло лето, и море было куда ласковее, подкатывалось к босым ногам, словно властясь. От сосен налетал бесподобный смолистый дух, и быстроглазые девчонки впитывали солнце, валяясь на мелком песочке. «Ничего, Данила мастер», — усмехнулся Багров, — «будет еще время. Пропишу тебе курс чувственных удовольствий». Буйный морской воздух словно выдул из легких табачный дым и офисную пыль. Взбодрившись, Данил Ильич вернулся к кемперу и сел за руль. Да, это самое подходящее место. И Европа, и пустынно. С тех пор, как фон Браун запускал отсюда свои фау, в Пенемюнде мало что изменилось. Та же тишь, те же безлюдные пространства. Головастых физиков Ерошина здесь ничего не будет отвлекать. Пускай спокойно и вдумчиво, с немецкой педантичностью собирают альфа-ретранслятор. Пускай спорят, пускай творят, выдумывают, пробуют, никто им не помешает. А вот здесь, минуя Хабштрассе, Багров подъехал к бывшей базе Фолькмарина и притормозил. Идеальное место. Здесь когда-то базировались ГДРовские сторожевики и торпедные катера, но базу не развалили, все сохранили в целости. Данила фыркнул. Даже выход находить ничего не надо, все и так видно. Вон тот огромный ангар, займем под склад, там же начнем монтаж. Он деловито шарил глазами по брошенной ВМБ. А вон в том здании рядом можно и прописаться. Обставим как надо и заживем. А потом... в Альфу. Нелегально. Улыбаясь, Багров выудил телефон. «Алло, Давид, гутен так. Собирай, ребят. Я нашел нужное место. Да-да, все, как ты просил. Что? Пенемюнде. Да-да, то самое. В Померане, ага. Доволь с Гаста автобусом доберетесь. Позвоните, я за вами заеду. Кемпер большой, места хватит. Давайте. А я пока с местными перетолкую. В аренду возьму или куплю. Ладно, разберемся, давай». Данил Ильич крякнул от избытка чувств и шлепнул ладонями по баранке. Туманная расплывчатая мечта как будто осаживалась на землю, теряя сказочный флер, зато обретая вечные четкие черты, застывая былью. «Вот так-то, Наталья Павловна!» Победно усмехнулся Багров.